Глава 4. Смерть и смерть? Все преступления на свете подходят под определение воровства, ведь добычей может являться не только золото, но и невинность, и территория, и даже жизнь. Терри Пратчетт, патриот. «Прощай, мое светлое платье. Здравствуйте, темные цвета. Несчастной портнихе придется снова выдержать встречу со мной, потому как гардероб явно придется переделывать. Чутье подсказывало мне, что ради одного трупа меня бы не стали выдергивать из родного мира. А значит, здесь имеет место заварушка покрупнее, и грязи впереди меня ожидает еще достаточно. А пока остается лишь погоревать о судьбе моего чудесного солнечного наряда, столь недолго радовавшего меня, и приступить к осмотру. Правда, я не успела и шага сделать в сторону тела, как наткнулась на жесткий оценивающий взгляд фон Грейслинга. И мне очень не понравилось, что я увидела в его глазах. «И о чем это вы подумали?» Чуть ли не прошипела я сквозь зубы. «Вам напомнить, что в момент выброса энергии я находилась рядом с вами?» «Я помню», — сухо заметил мужчина. «Но и вы должны понимать, это единственное, что спасает вас от подозрений». «Еще бы! Некромант и свежий труп — союз, благословленный богами, точнее, одной конкретной богиней». «Я вам сейчас еще более занятную вещь скажу», — призналась я мрачно. С этой девицей я успела поругаться. «Смотрю, вы мастер заводить знакомства», — покачал головой мужчина. Мне оставалось лишь пожать плечами. Не я к ней полезла, но все же мне невероятно повезло, что в момент убийства рядом был не просто свидетель, а тот, кто чутко ощущает магию и может точно сказать, я в тот момент не колдовала. «Можете сказать, что с ней сделали?» — поинтересовался фон Грейслинг. «Помимо кинжала в сердце?» — уточнила я очевидное. «Ну, давайте попробуем». Чуть подвинув мужчину, я присела на корточки, придирчиво вглядываясь в обрывки мертвой магии, уже угасающей вокруг. Я протянула руку к испорченному кровью лифу платья, но мою ладонь тут же зажали в крепкой мужской хватке. «Не трогайте кинжал», — недовольно заметил мужчина, сверкнув желтыми глазами. «Там могут быть следы преступника». «И не собиралась», — поморщилась я, дернув рукой, чтобы ее отпустили. «Меня интересовало ее сердце». Фон Грейслинг взглянул недоверчиво, но все же позволил действовать мне по своему усмотрению. Расположив ладонь вблизи навсегда замершего сердца, я стала аккуратно прощупывать потоки. И результаты получились неутешительные. «Вот же гадство!» — проборчала я себе под нос. «И призвать не выйдет». «Почему?» — вкрадчивый голос над ухом заставил нервно вздрогнуть и недовольно обернуться к склонившемуся мужчине. «Из девушки вырвали магический дар. Весьма грубо», — скривилась я. «Вырвали прямо с кусками души, поэтому, если и удастся кого-то вызвать, разговора не получится. Дух бедняжки слишком поврежден. Все же магический дар — неотъемлемая часть нашей сущности. Насильственное изъятие без должного ритуала ведет к серьезным разрушениям личности», — объяснила я, вспоминая длинные, нудные лекции по истории магии. «Кто бы мог подумать, что они и правда пригодятся?» Когда-то в нашем мире даже существовала казнь через отъем магической силы, но ее признали слишком жестокой и отменили. «Зачем это могли с ней сделать?» — уточнил фон Грейслинг, не спеша отстраняться от меня и тем самым нервируя. «Вариантов масса», — нехотя призналась я. «Заполучить ее дар себе, но это даже будет удачным для нас исходом. Столь грубо отнятая магия не приживется». Так что ее новый владелец быстро сойдет с ума из-за обрывков чужой души, а мы легко его вычислим. Остальные варианты хуже. Магией можно заполнить накопители, пробудить какой-то артефакт и так далее. «Слушайте, что это вы делаете?» Обернувшись нервно, чуть отстранилась я от громкого сопения мне в ухо и чуть не упала на траву. Мужчина, прикрыв веки, и правда сосредоточенно принюхивался ко мне, рождая в моей душе пугающие ассоциации. Распахнув желтые глаза, он пристально всмотрелся в меня. «Вы же сейчас не заявите какую-то ерунду про истинную пару, судьбу и тому подобное?» Сглотнув, уточнила я. Фон Грейслинг моргнул и, словно очнувшись, недоуменно нахмурился. «Вы о чем?» Ну, знаете, у нас все время в книгах пишут про то, что оборотни, драконы и прочие двуликие имеют истинные пары, которые вычисляют по запаху. Я сама не заметила, как выдала свою самую страшную тайну. Перенервничала, называется. А ведь даже Везул не знал о моем постыдном пристрастии к глупым любовным романам. Я читала их ночами под одеялом, а днем прятала в сундук под кровать, чтобы не позориться перед мертвым магом. А тут выдала, как на духу, от растерянности. Правда, куда больше моих неожиданных пристрастий, мужчину взволновало другое. Желтые глаза на мгновение вспыхнули, а темные зрачки резко вытянулись в узкую линию. «Откуда вы узнали?» Вопрос прозвучал с легкой угрозой. «Некромант кота видит издалека», — поведала я ему известную в «Гранях смерти» поговорку. «Вы явно кто-то из кошачьих, а у них, как и у некромантов, особые отношения с милостивой богиней. Я чувствую такие вещи». Пожала я плечами. Я и в Саре почти сразу разглядела котенка. Что поделать, если у меня внутренняя чуйка на хвостатых? Как оказалось, и на оборотней тоже. Хотя раньше мне с ними не доводилось встречаться. «Попрошу вас не распространяться на эту тему». Сухо заметил мужчина, возвращая глазам привычный вид и выпрямляясь. Я облегченно выдохнула и тоже поднялась на ноги. «Меня интересовал не ваш запах, а запах вашей магии», бросив на меня скептический взгляд, добавил мужчина. «Мне оставалось лишь надеяться, что на щеках не проступил румянец собственной глупости. Ну, ляпнула, не подумав, с кем не бывает». «Вы различаете тип магии по запаху?» Поспешила я перевести тему. «Да». Коротко кивнул фон Грейслинг и стал медленно обходить тело по кругу, внимательно принюхиваясь. Но с мертвой магией мне не доводилось сталкиваться, поэтому я решил воспользоваться вашим запахом как примером. Стоит попробовать взять след убийцы, пока не набежала толпа и не затоптала все. Расстроить мужчину тем фактом, что дело это бессмысленно, я не успела. Позади нас раздался истошный визг. По ту сторону фонтана вытаращилась на труп дама среднего возраста в невероятно пышном и коротком для своего возраста платье. Набрав полную грудь воздуха, так что платье чуть ли не затрещало на ней, она вновь заорала, прежде чем мы успели ее остановить. Буквально через мгновение со всех сторон полезли нежеланные свидетели. Волна придворных набежала с трибун даже быстрее стражи из дворца. Еле удалось отвадить самых активных, чтобы они не затоптали тело. Со всех сторон раздавались шепотки, всхлипы и причитания. Что же, несчастная блондинка сегодня заполучила приз дважды. Сначала как самая недалекая представительница отбора, а теперь как завоевавшая самое большое признание среди зрителей первого конкурса. Жаль, что победа эта оказалась посмертной. Наконец, из дворца прибыла охрана и смогла хоть немного разогнать аристократию. А нас с фон Грейслингом чуть ли не под руки проводили на новую встречу с правителем. И вот занятная странность. Мне показалось, или в толпе, мимо которой нас вели, и правда несколько раз прозвучало испуганное «Неужели снова?». Испачканный грязью и кровью порванный подол свежего платья я перебирала с унынием, все еще пытаясь свыкнуться с мыслью, что с отпуском не сложилось. Это на самом деле было очень обидно, хотя бы потому, что я на него уже настроилась морально. Если милостивая госпожа с самого начала знала, во что все это выльется, то с ее стороны довольно жестоко было внушить мне ложную надежду. Сказала бы сразу, ожидается работенка, и я бы не расслаблялась тогда, и, может, заметила бы, какой подвох. Какие мысли терзали разум хмурого оборотня, не представляю. Но подозреваю, что связаны они были с тем, что его драгоценную крошку втянули в какие-то мутные делишки. В этот раз император явился к нам гораздо быстрее. С мрачным лицом он распахнул двери собственного кабинета, тихо рявкнул что-то преследовавшим его испуганно гомонящим придворным и громко захлопнул за собой дверь. «Прежде всего я хочу знать, что там произошло и как вы двое там оказались», — холодным тоном потребовал император, устроившись за столом. Право объяснить произошедшее я великодушно предоставила фон Грейслингу. В конце концов, это практически его профессиональная деятельность. Мужчина четко и сухо изложил немногочисленные факты, почувствовали всплеск магии, пошли на его источник, нашли труп, поверхностно осмотрели все вокруг. Рассказал и про мои выводы. Ну, а дальше последовал вполне очевидный ход. Его императорство вперилось в меня угрожающим взором. «Мисс Розенвар, а вы не находите странным, что стоило вам появиться в нашем мире, как тут же было совершено убийство, причем с использованием магии смерти?» «Не нахожу». Сухо отозвалась я. «Смерть и убийство — это вполне обыденные явления. Вы же не возьметесь утверждать, что до моего прибытия в этом мире никто не умирал и не был убит? Да и нельзя с уверенностью утверждать, что это первое убийство с применением некромагии». Попробовала я проверить свои подозрения, четко следя за реакцией правителя. «Ведь вполне возможно, что ранее вы просто не смогли определить ее наличие». Лицо императора не дрогнуло, но вот глаза чуть прищурились. Значит, мне и правда не послышалось. Имелись и другие тела, и выдернуло меня в этот мир совсем не по случайности, а все это вполне себе заурядный божественный заговор. Правда, пока еще не вполне ясно, с какой именно целью. Насколько мне известно, в нашем мире уже несколько десятилетий не было зарегистрировано ни единого некроманта. Холодно заметил император. Но стоило здесь объявиться вам, как тут же на территории дворца появился еще один маг смерти? И столько скепсиса в голосе, что сразу понятно, в подобные совпадения император совсем не верил. И правильно делал, к слову сказать, но тут проблема была скорее изначально в неправильных выводах. «А с чего вы взяли, что к этому убийству приложил руку некромант?» Вопросительно вскинула я бровь. «Я понимаю, что связь между трупом и некромагом всегда кажется очевидной, но, право слово, очень редко возникающие рядом трупы бывают умерщвлены именно магом смерти». В целом-то мы специалисты скорее по обратным, не вполне естественным процессам. Некроманты редко убивают, слишком хорошо зная, какая цена за это может быть выставлена. «Простите, Месса, но вы же сами среагировали на выброс именно мертвой магии», — мрачно заметил фон Грейслинг, обратив на меня тяжелый взгляд. «Жаль вас разочаровывать, господа, но не только некроманты способны воспроизводить некроэнергию». Не особо радостно поделилась я с ними сокровенным знанием. «Магия смерти является частью окружающего нас мира. Каждая смерть — это всплеск энергии. Некромаги просто способны к тонкому взаимодействию с этой природной стихией и к управлению ею. Насильственная смерть обладает чуть большей силой. То, что мы почувствовали сегодня с Мессом фон Грейслингом, это энергия ритуала жертвоприношения». Провести его мог маг любого направления, и если наш убийца достаточно умен и не стал сам поглощать полученную силу, отследить его по следу некромагии не получится, потому как сам он носитель совершенно другого дара. Добавила я то, что не успела рассказать оборотню там, над телом. Радости эта новость мужчинам не принесла, потому как вывод из всего сказанного мною один — убийца может оказаться любой. «Почему я должен вам верить, месье Розенвар?» Давя на меня тяжелым взглядом, поинтересовался император. «Возможно, все, что вы сейчас рассказали, всего лишь попытка выгородить себя». «Не верьте». Безразлично пожала я плечами. «Вот только мне нет нужды оправдываться. У меня есть алиби. Во время убийства я находилась среди толпы придворных, и непосредственно рядом со мной был маг, способный ощущать использование магии». Бросила я короткий взгляд на фон Грейслинга. «Я никак не могла убить девушку». «Это вы так утверждаете», — продолжал давить император. «В нашем мире плохо представляют себе, на что способны маги смерти, как и в мире Месса Грейслинга. Возможно, надежнее будет заключить вас под стражу». «Заключайте», — отозвалась я. «Буду даже вам благодарна. Наверняка сидеть в темнице будет спокойнее и безопаснее, чем участвовать в ваших конкурсах. Да и... стойте, вы же не можете этого сделать». Осенило меня. «По условиям вашего же соглашения с богами я обязана участвовать во всех мероприятиях этого отбора». Искренне расстроилась я. А ведь такая отмазка пропала. Могла бы заявить покровительнице, меня, мол, не оценили и заперли, поэтому я не смогла ничего сделать. Но придется работать. Начинаю подозревать, как именно в условиях отбора оказался этот пункт. Не иначе, все наши действия были просчитаны заранее. «Я могу вас казнить». Тяжеловесно выдал император, и тем самым избавиться от возможной угрозы в вашем лице. «Гордуил», — сухо отозвался фон Грейслинг, удивив меня внезапным вмешательством. «Это уже слишком... не можете!» — оборвала я заступническую речь, твердо глядя местному правителю в глаза. Вряд ли стоило приводить миллион причин, по которым он не может этого сделать. При всем желании. Угрожать, запереть, пытать еще мог бы, а вот убить — нет. И он это тоже прекрасно понимал, судя по недовольно поджатым губам и сосредоточенному взгляду. В конце концов, они сами затеяли все эти божественные соглашения. «Ваше Величество, давайте поговорим прямо». Я серьезно посмотрела на него. «Когда по божественному благословению в одном месте собираются некромаг, целитель, оборотень специфической профессии и необычный труп, это уже нельзя назвать совпадением. Мне с самого начала показалось странным, что так много всего в ритуале, одобренном богами, прошло не по плану. Но если предположить, что проведение отбора никогда и не было конечной целью призыва, то все становится на свои места. Мы здесь, чтобы помочь вам разобраться в происходящем. Так давайте перестанем ходить вокруг да около и перейдем к обсуждению основной проблемы. Какой по счету оказалась эта девушка?» 6. Спустя мгновение тяжелого молчания все же признал наличие проблемы правитель и вмиг словно постарел на десяток лет. 6 благородных, магически одаренных девушек погибло за последние 2 года. И все они были потенциальными либо уже нареченными невестами наследного принца. Фон Грейслинг рядом тихо выругался на незнакомом языке, а я лишь печально вздохнула. Вот так и знала. Стали бы боги затевать подобное исключительно ради женитьбы какого-то там принца. «Вы потеряли 6, и после этого ты притащил на этот Дархов отбор Сари?» — низко прорычал фон Грейслинг, вцепившись удлинившимися когтями в обивку кресла. «Это так теперь выглядит благодарность!» «Я не знал, кого перенесет к нам», — рыкнул император в ответ. «Мне была обещана помощь богине-покровительницей, но я и представить не мог, что она окажется такой», — бросил он мрачный взгляд на меня. «А можно подробнее?» — подала я голос, желая узнать, как же мы все в это вляпались. «Можно», — не слишком любезно отозвался правитель, тяжело вздыхая. 3 года назад было принято решение, что наследнику пора жениться. Начал он уже совсем издалека. Судя по формулировке, сам принц к этому решению никакого отношения не имел. Тогда неудивительно, что он забил на наш отбор с самого начала. Были отобраны наиболее выгодные и перспективные кандидатуры. Безрадостно продолжил император. И выбрана невеста. Но мы даже не успели что-то объявить. Девушка была найдена мертвой в собственной спальне во дворце с кинжалом в сердце. Мои люди все перерыли, но так и не смогли ничего найти. Ее смерть удалось скрыть от общественности. Мы подобрали другую кандидатку. И снова смерть. С бесстрастно холодным лицом цедил мужчина. Кинжал в сердце. И никаких следов. А третьей кандидатке знала буквально 5 человек, самых доверенных моих людей. Был проведен прием, где мы успели представить ее как официальную невесту. И той же ночью ее нашли мертвой в саду. Этого скрыть уже не удалось. Ее обнаружили придворные. Поползли слухи, что императорская семья проклята. 4-я девушка просто пропала без вести. Однажды исчезла из своих покоев во дворце, и найти ее так и не смогли. Никакие поисковые заклинания не сработали. И снова по дворцу разошлись слухи, что все это гнев богов. А 5-й знали лишь 3. Я, наследник и отец девушки. Были заключены все предварительные соглашения. Встречи проводились в строжайшей секретности. Сама девушка жила при монастыре, который охраняли лучше, чем мою сокровищницу. И все же была найдена убитой на территории монастыря. Устало прикрыл глаза монарх, вздыхая. Честно говоря, до него долго доходило, что не стоит пытаться женить принца. Стоило бы остановиться еще на 3-й девушке, а этот упорный. Правильно, что ему, девиц в стране мало, что ли? И вообще, что за резкая необходимость женить наследника? Теперь слухи гуляли уже не только среди придворных, но и среди простого люда. Начались волнения, стали приходить донесения, что народ считает, будто императорская семья чем-то прогневала богиню любви, и та решила сменить власть, оставив нынешнюю династию без наследника. Мрачно смотрел на нас император. Я едва за голову не схватилась, только этого мне не хватало, политические дрязги. То есть тут не только кровные ритуалы, а еще потенциальный заговор? А я ведь совершенно не смыслю в политике и придворных интригах. Неужели милостивая госпожа не могла подобрать кого-то более компетентного в этих вопросах? Взгляд невольно уперся в моего соседа по несчастью, яростно сверкающего глазами, глядя на кающегося монарха. С другой стороны, кого-то разбирающегося в интригах тоже притащили. И заодно целительницу, видимо, чтобы мы не убились в процессе разгребания этого кошмара. Перспективы так себе. И тогда главный жрец посоветовал мне обратиться за советом к богине-покровительнице. Обреченно выдал правитель. Что еще более удивительно, она отозвалась. Не сказать, что это оказалось к лучшему. У богов вообще своеобразное представление о том, как стоит решать проблемы. А самое неприятное, спросив у покровителя совета, всегда будь готов к тому, что тебе ответят, и пренебречь полученным ответом будет уже нельзя. Как и вышло у незадачливого императора. Госпожа Любовь посоветовала провести отбор невест для наследника и призвать для этого подходящих девушек из соседних миров. Поморщился правитель, давая понять, что этот ответ явно не был тем, чего он ожидал. Я не был согласен с таким решением, но ослушаться не мог. Богиня сама снабдила главного жреца нужным ритуалом, но запретила разглашать эти сведения. А в итоге вместо обещанных невест мы получили обещанную помощь. Вздохнув, закончила я. Вот тебе и отпуск. Вот и веселенькая прогулочка в другой мир. По крайней мере, замысел богини-покровительницы теперь ясен. Подал голос уже немного успокоившийся, но все еще недовольный фон Грейслинг. Во-первых, притушить волнение среди народа, раз сама любовь организовала этот отбор, значит, вы не потеряли ее покровительство, и с императорским родом все в порядке. Во-вторых, перенести под этим предлогом отобранных ею людей, прикрыв все ошибкой магов, чтобы не вызывать подозрений. Остается под вопросом роль остальных попавших сюда девушек. Должны ли они тоже оказать какую-то помощь, или их присутствие — лишь прикрытие? Думаю, если они действительно важны, значит, рано или поздно это станет известно. Поделилась я соображениями. Согласен, — заметил фон Грейслинг. Гордуил. Поднял он желтый взгляд на напряженного монарха. «Мне нужна вся информация по убийствам. Я должен иметь доступ ко всему. Знаю я уже, как роют ваши ячейки». Поморщился оборотень. «Значит, вы поможете разобраться в произошедшем?» Не скрывая облегчения, поинтересовался император. Мы с фон Грейслингом мрачно переглянулись. «Как будто у нас есть выбор», — хмыкнула я. Когда в дело вмешиваются боги, остается только расслабиться и попытаться получить удовольствие от происходящего. Увильнуть от этой ответственности все равно не выйдет. «Но Саре должна быть обеспечена полная безопасность», — с нажимом заметил оборотень, гипнотизируя правителя узкими зрачками. «Не так, как вы обеспечили ее предыдущим невестам. Я лично отберу тех, кто будет ее охранять, и хочу, чтобы они исполняли только мои приказы». «Несомненно». Уверенно кивнул император, кажется, готовый на любые условия, если мы действительно спасем его шкуру. «Месса Розенвар, вам, наверное, тоже понадобятся материалы по убийствам?» Обратил он сосредоточенный взгляд на меня. «Нет, зачем?» — удивила я его своим ответом. «Я совершенно ничего не смыслю в расследованиях. К тому же для этого у вас уже есть специалист». Кивнула я в сторону оборотня. «Мой профиль — это мертвые, так что мне нужны будут только тела жертв». Император, кажется, даже растерялся от такой постановки вопроса. «Но они же уже похоронены?» «Это не проблема». Невозмутимо пожала я плечами. «Было бы странно, если бы они их все еще хранили спустя 2 года-то, а работать лопатой мне не привыкать. Но тела хранятся в семейных склепах, и, боюсь, я не смогу толком объяснить родственникам погибших, зачем мне понадобилось беспокоить их», — хмуро заметил правитель. «А вот это уже проблема». Недовольно скривилась я. Но если хорошенько подумать, не то чтобы мне впервые приходилось вскрывать склепы и разорять могилы. Если мне найдут расторопного сопровождающего, то вполне возможно провернуть это дело тихонько, не тревожа живых родственников. «Есть еще кое-какая проблема», — подал голос мрачный фон Грейслинг. «Честно говоря, как по мне, так тут еще полно проблем, и было просто интересно, какую именно решил выделить оборотень, как наиболее животрепещущую. Насколько я понимаю, пострадали именно те девушки, которые были наиболее близки к титулу принцессы?» — уточнил мужчина и, получив ответный кивок, продолжил. «Значит, у нас больше 10 потенциальных жертв, которых желательно бы максимально вывести из-под удара. И вариантов здесь немного». И оборотень перевел желтый взгляд на меня. Император тоже обратил на меня свой оценивающий и весьма скептический взор. «Нет, только не это. Ни за что!» «Месса Розенвар, вам все-таки придется поучаствовать в отборе на место императрицы», озвучил фон Грейслинг мои опасения. «И даже более того, вам придется стать фавориткой этого отбора. Вы же понимаете, что это в наших общих интересах?» Выразительно вскинул он бровь. «Не понимаю и не хочу. Хочу обратно на кладбище, гулям, котам и родному личу, а не вот это вот все. Но, к сожалению, придется надевать короткое пестрое платьишко, делать прическу, улыбаться и проявлять таланты. А главное, играть влюбленность к совершенно незнакомому и уже заранее не нравящемуся мне принцу». Дальше все сложилось вполне ожидаемо. Мужчины, как водится, занялись серьезными делами, обсуждением мер безопасности, подробностей убийства, дальнейшими планами относительно вычисления преступника и по возможности сохранения жизни большей части невест. Ну, а я... Мне выделили сопровождающего и отправили в крыло невест заняться делом типично женским — выбором новых нарядов. Еще никогда проявление рабочего энтузиазма не принимало столь странные формы. Но раз уж мне нужно разыграть заинтересованность во всем этом отборе, значит, придется играть по местным правилам. И одежда пока была единственным, что пришло нам всем в голову. Практически у самого входа в крыло невест меня караулила хмурая Сари. Хотя, возможно, караулила она не меня, а своего родственника, но пока для пыток ее устроила и моя кандидатура. «Правда, что вы нашли труп в саду?» Заговорщицким шепотом поинтересовалась девушка, вытаращив на меня круглые любопытные глазища, взмахом руки отсылая сопровождающего меня слугу. А тот и рад был сбежать скорее. «Правда», — покаянно кивнула я. «Говорят, что это та самая невеста, с которой ты утром поругалась», — продолжила расспросы Сари, подхватив меня под руку и увлекая дальше по коридору, явно лучше меня представляя, куда нам идти. Снова пришлось удрученно кивнуть. Быстро слухи расползлись. Просто удивительно, как императору удалось скрыть весь масштаб происходящего от придворных. «И некоторые утверждают, что это ты ее...» Не стала заканчивать рыжая, наткнувшись на мой скептический взгляд. «Конечно, кто же еще мог решиться на убийство в этом благостном мире под покровительством любви? Не иначе, как здесь все умирают только либо от старости, либо по болезни. А насильственными убийствами, видимо, только на грани смерти страдают». Подозрения были вполне ожидаемы, но в свете необходимости участия во всеобщем помешательстве по принцу они были мне совершенно неудобны. Да и вообще боком вылезли мои откровения по поводу дара и громкие заверения об отказе участвовать. Вот не зря маменька учила. Сначала помолчи и послушай, узнай настроение и мнение толпы, разведай окружающую обстановку. А я на своем кладбище совсем отвыкла от нормальных людей. Очередной горький вздох сдержать не удалось. «Неужели и правда император тебя подозревает?» — уточнила Сари, обеспокоенно ловя мой взгляд. «Нет», — покачала я головой, одобряюще улыбнувшись в ответ. К счастью, рядом со мной находился мисс фон Грейслинг, обеспечив практически нерушимое алиби. Рыжая просияла улыбкой. «Как же повезло, что он решил сесть вместе с нами, да и вообще оказался на этом отборе». «Хм, вряд ли это можно назвать везением, скорее божественным промыслом». «А где он сам?» — внезапно озадачилась девчушка. «Вот тут я ступала на скользкий путь, плохо себе представляя, что можно рассказать младшей фон Грейслинг, а что нет». С одной стороны, судя по опыту проживания со старшим родственником, заговоры и убийства ее вряд ли сильно удивят или напугают. С другой, вполне возможно, что заботливый дядюшка будет против ее посвящения во все подробности наших проблем. Впрочем, кое-что вскоре будет очевидным для всех. Мисс фон Грейслинг предложил свою помощь в обеспечении безопасности невест. Осторожно поделилась я. Так что он остался с императором обсуждать возможные меры. Уточнять, кого именно будут охранять с особым усердием, пожалуй, не стоит. Рыжая и сама все поняла и горестно застонала. «Надеюсь, он не заставит меня под конвоем везде ходить», — недовольно пробурчала себе под нос Сари. «Не надейся», — хмыкнула я в ответ, припомнив просьбу про личный отбор охранников. Рыжая скривила личико, несчастно вздохнула и явно помянула про себя родственничка недобрым словом. «Радовалась бы лучше такой заботе». Меня вот никто оберегать не собирается. Скорее, наоборот, подставить хотят. Почему-то никому не приходит в голову, что мага смерти тоже можно от чего-то защищать. Вот ведь странность. Что же я, не девушка теперь, что ли? Кстати, Сари, можно попросить тебя о помощи? Решила я заняться делом и заодно отвлечь мелкую от печальных перспектив. «Меня?» — искренне удивилась девушка. «Конечно. Только плохо представляю, что могу для тебя сделать. Мне бы встретиться с портнихой и подобрать несколько нарядов. Мое платье, как видишь, пришло в негодность». Печально развела я руками, указывая на пудранный и испачканный подол. «Да, жалко. Тебе было к лицу». Посочувствовала девушка и потянула меня в другую сторону. «Я проведу тебя. Тут недалеко. И мне пригодился бы твой совет в подборе наряда по местной моде». «Зачем?» — удивленно взглянула она на меня. «Мне показалось, что ты от нее не в восторге». «Возможно, я была слишком резка в своих суждениях», — заюлила я. «Все же нам придется задержаться здесь на какое-то время, и мне, возможно, придется общаться с придворными, участвовать в конкурсах». «Милостивая богиня, никогда еще мне не было так стыдно». Сари буквально застыла на середине шага, вытаращившись на меня. «Что ты сказала?» «Буду участвовать в отборе», — со вздохом призналась я вновь. Кажется, даже новость, что сам фон Грейслинг решил побороться за место императрицы, удивила бы девчонку меньше. Но довольно быстро она взяла себя в руки, и прозвучал коварный вопрос. «Зачем?» «Как это зачем? Затем же, зачем и все остальные участвуют? Еще бы знать, по каким причинам они это делают. Вот почему ни у кого не спрашивают, а мне сразу достался самый сложный вопрос. Ну, стать императрицей — это довольно престижно. А я поняла, что устала бегать за нежитью по кладбищу. Опять-таки, постоянная грязь, порванная одежда, травмы. Возможно, это мой шанс что-то изменить в своей жизни». Выдала я слабенькие аргументы, которые первыми пришли на ум. «Все ясно». Решительно оборвала мое оправдание Сари и, вновь ухватив за руку, повела дальше по коридору. Я так и знала, что это не просто так. Джерлак снова ввязался в какие-то сомнительные интриги и тебя туда же потащил. Советую хорошенько обдумать ответ на этот вопрос. Бросила она на меня внимательный взгляд через плечо. Думаю, тебе еще не раз придется на него отвечать, поэтому нужен какой-то более правдоподобный вариант. И в кого ты такая умная? Обреченно вздохнула я. «В дядю, конечно же», — фыркнула мелкая. «С нарядами я помогу тебе разобраться, а вот с причинами для участия в отборе после твоих громогласных отказов вам самим придется что-то придумать. Мне в голову ничего не приходит». «Мне вот тоже. Но над этим еще будет время подумать. А пока будем решать по одной проблеме за раз. Сначала платье, потом оправдание. Да и еще кое-какое дельце у меня наметилось, но это лучше ближе к ночи». Все самое интересное всегда происходит в темное время суток. Общение с запуганной портнихой прошло тяжело, но эффективно. С сожалением, отбросив собственное чувство прекрасного, я была готова согласиться и на попугайские расцветки. Хуже, чем сам факт участия в этом отборе, быть уже ничего не могло. Но неожиданно Сари отговорила меня. Она посоветовала не сливаться с толпой, а наоборот, постараться выделиться и сыграть на своих особенностях. В итоге цвета были подобраны практически в полном соответствии с некроматической классикой. Черный в сочетании с глубоким зеленым, темно-фиолетовым и бордовым, почти цвета крови. Мрачно отметив, что на этих нарядах не будет заметна кровь, я сменила испорченное платье на нежно-зеленое и, получив искренние заверения, что к утру мне все подготовят, оставила несчастную портниху в покое. Хоть она практически не участвовала в выборе и обсуждении, лишь молчаливо записывая наше решение, но явно была безумно рада избавиться от нашей компании и больше никогда нас не видеть. Не могу сказать, что я не понимала ее. Но все мы рабы своего положения. Я вот мечтала больше никогда не видеть остальных невест, но все же шла вслед за Сари в столовую, чтобы снова оказаться под перекрестными взглядами. Чувствую, что, как и за завтраком, именно моя скромная персона будет самой горячей темой для обсуждения. А ведь оправдание моему участию в битве за принца все еще не было придумано. К счастью, кто-то из божеств, видимо, все же пожалел меня. Неужели милостивая все же приглядывает за своей верной жрицей? У самых дверей нас перехватил слуга и вежливо сообщил, что сегодняшний ужин будет подан в комнату участниц. А взаимное представление, как и официальное знакомство с главным призом этего безобразия, не с троном, конечно, а с принцем, будет проведено за завтраком. Таким образом, у меня не только появилось время, чтобы хорошенько обдумать и подготовиться, но и возможность нормально поесть. Что сказать, прислуга в замке оказалась куда более понимающей, чем придворные. Мясо и еды голодному некроманту не пожалели, несмотря на то, что ужин настоящей леди должен быть легок и, по возможности, скуден. Хотя, возможно, я себе льщу, и дело было в лучистых глазах Сари, которыми она очаровала главного повара еще днем. Мы с Рыжей от души наелись, немного поразмышляли, чем же можно оправдать мое внезапное желание участвовать, после чего девчушка благополучно отправилась спать в соседнюю комнату. А я пошла на дело. Скрутив волосы в тугой узел и замотав поплотнее платком в тон платья, я прихватила отложенный с ужина кусочек мяса и, прикрыв себя от чужих глаз сумерками ночи, скользнула коридорами в сторону кухни. По крайней мере, надеюсь, что именно туда. Ориентировалась я все еще не слишком хорошо. И нет, я вовсе не собиралась исполнять свою угрозу относительно грабежа. Просто надеялась кое-кого отыскать. Того, кто, как и некроманты, предпочитал спать с полным животом. Да и вообще имел с нами много схожих привычек и особенностей. Сразу после убийства я поняла, что без дополнительной пары зорких глаз, шустрых лап и любопытного носа мне здесь не обойтись. Именно поэтому глухой ночью я шарилась в кустах у кухни и завлекательно помахивая кусочком мяса, оставшимся от ужина, и отчаянно кыскыскала на грани слышимости. Наконец, из густых зарослей у аккуратного домика с инструментами послышался подозрительный шорох. Я замерла, сосредоточенно вглядываясь во тьму зелени, и через какое-то время она посмотрела на меня в ответ. Стараясь не делать резких движений, я оставила подношение у самого куста. Куст еще немного пошуршал, глаза чуть приблизились, высунулась когтистая лапа и быстро цапнула угощение. Затем послышался довольный чавк и утробное мурчание. И, закончив с поздним ужином, из куста высунулась благодарная черная мордочка, чтобы потереться о протянутую руку. Итак, новый и пока что единственный представитель мохнатого братства был непроницаемо черен, не считая необычно голубых глаз. Был он довольно худ, подростково нескладен, умеренно шерстист и вполне благодушен. «Ну что, познакомимся, красавчик?» — прошептала я и, протянув руки, взяла доверчивое теплое тельце на руки. На раздавшийся за моей спиной голос мы с котом подскочили практически одновременно и зашипели почти одинаково. «Дай сначала посмотреть на тебя, а там увидим». Перепуганный кошек оставил на моей руке парочку царапин, но дальше вырываться не стал, настороженно замерев. А я столь же опасливо рассматривала своего неожиданного соглядатая. На фоне всех остальных представителей местного высшего общества смотрелся он очень даже хорошо. Никакой пеструхи в одежде, темно-зеленые брюки и сияющая белизной рубашка, распахнутая на груди. Пожалуй, даже неудивительно, что он принял обращение на свой счет. Мужчина был красив, пусть, на мой взгляд, и слишком. Белокурые волосы, голубые глаза, полные превосходства, широкие плечи и самоуверенная улыбка. Гораздо меньше мне понравился его оценивающий взгляд. «Можно и познакомиться, красавица», — заявил он, делая шаг ближе. «Только для начала избавься от блохастого». Поморщился он, глядя на животное в моих руках. «Все, прощай, мужик. В моем личном рейтинге ты спустился куда-то примерно на уровень вурдалака и нашего преподавателя по анатомичке. Тут еще кровопийца был. Ни знакомства, ни сотрудничества у нас не выйдет, потому как в людях, не любящих животных, я всегда подозревала что-то недоброе и нездоровое». «Прошу прощения, мисс, но вы ошиблись. Я обращалась не к вам». Холодно заметила я, отступая на шаг. «Извините, но мне пора идти». Я постаралась по широкой дуге обойти подозрительного ловеласа. «Не так быстро, милая». Вытянув руку, он мягко придержал меня за предплечье. Я с трудом удержалась, чтобы не зарядить заклинанием. Не люблю, когда меня трогают без разрешения. «Я тебя не отпускал», — заявил мужчина, продолжая меня рассматривать. «Ты же не хочешь проблем, правда?» «Проблем?» — аккуратно уточнила я. «Кухонным работникам запрещено проходить в гостевую часть сада». Хмыкнув, заметил незнакомец. «За это положен штраф. А за пронос животных на территорию дворца могут наказание и похуже выдать». «С чего вы взяли, что я работаю на кухне?» Удивленно вскинула я брови. «Слишком просто одета. Горничных без формы из комнат даже не выпускают. И личико у тебя слишком хорошенькое. Такое бы не пустили убираться в покоях». Хмыкнул он, перехватывая рукой мой подбородок. «В этой части дворца из прислуги только горничные и кухарки. А значит, ты точно с кухни». И снова я удержалась, чтобы не приложить нахала. Судя по уверенному поведению, человек он был непростой. А я теперь участница отбора и не могу вести себя, как заблагорассудится. По крайней мере, пока он откровенно не полез лапать. Неудобно быть снова закованной в рамки приличия и поведения. Как некромаг, я могла себе позволить угрозы и насилие, а как невеста принца и благородная месса, могла лишь хлопать глазами и уповать на воспитание. Вот поэтому нападений на некромагов куда меньше, чем на благородных леди. «Боюсь, вы все же ошиблись, месс», — процедила я и, резко дернув головой, вырвалась из его хватки. «Впрочем, ваше заблуждение вполне понятно. Я и правда не похожа на местных благородных дам. Все дело в том, что я прибыла лишь недавно и не привыкла к вашим нравам. Вы наверняка наслышаны про отбор. Я одна из невест». Удивительно, но мужчина поверил мне на слово. Руку убрал и даже отступил от меня на шаг. Но никакого страха или опасения на его лице не возникло. Взгляд стал лишь более заинтересованным. Незнакомец внимательно осмотрел меня, но с каким-то более практическим интересом, и это заставило задуматься о худшем варианте. «Прошу прощения, месса, если я был груб», — извинился он. «Боюсь, что ваша красота затмила мне разум, и я потерял остатки воспитания. Впрочем, похоже, эта встреча была благословением самой богини любви. Как еще объяснить подобное совпадение?» Улыбнулся он, вроде даже очаровательно, но и я, и котенок в моих руках ощутили некоторую хищность в его оскале и одинаково насторожились. «Что вы имеете в виду?» «Позвольте представиться. Дариус Валдер Реймский. Наследный принц». Чуть склонил он голову, самоуверенно сверкнув глазами. «Ваше высочество». Поспешно склонилась я в реверансе, проклиная все на свете, в том числе и свою проницательность. Говорила я, каким бы чудом ни оказался этот ваш наследник, даром он мне не сдался. И вот после короткого личного знакомства даже могу заявить, принц далеко не чудо, скорее настоящий чудак. А мне придется изображать влюбленность и рвение в его завоевании. Ну, фон Грейслинг удружил. Тебя бы на мое место. Дурацкий отбор будет даже хуже, чем мне представлялось. Выживут точно не все». «Боюсь, я быстрее избавлюсь от принца, чем оборотень найдет преступника». «Это так неожиданно. Встретить вас здесь», — изобразила я на лице улыбку. Я едва удержалась, чтобы не добавить. «После того, как мы не встретили вас ни по прибытии, ни на первом конкурсе». Я уже подумывала, что наследника будущая императрица увидит только непосредственно у алтаря. «А разве не из-за желания встретить меня вы оказались в этой части сада?» Усмехнулся мужчина, снова делая шаг ко мне. «Бросьте эти игры, вы же искали этой встречи». Я удивленно вскинула брови. Его высочество имеет привычку по ночам шастать на кухню, и все придворные это знают? Или я просто забрела куда-то не туда? «Прошу прощения, ваше высочество. Наверное, я слегка заплутала. Мне казалось, где-то здесь находится кухня, а не покои наследника. Я плохо ориентируюсь в вашем мире, что уж говорить про дворец». Послала я извиняющуюся улыбку. «Так вы одна из призванных богиней?» Осознал он. «Скажите, это правда, что одна из прибывших девушек оказалась некромагом?» В глазах его вспыхнул интерес. «Да», — нервно поправив платок, скрывающий волосы, подтвердила я. И порадовалась, что он меня не признал. «Какой-то нездоровый у принца интерес к некромагу вырисовывается. С чего бы?» «И какая она?» Подался он ко мне с нетерпением. «Весьма милая девушка». Максимально отклонившись от него, просипела я в ответ. «А правда, не слишком общительная». Тут блондин осознал, что что-то в нашем разговоре пошло не так, и все же отстранился на приличное расстояние, нацепив на лицо более нейтральное выражение. «Вы правы, некорректно расспрашивать вас о сопернице. Прошу прощения за мою бестактность, просто меня всегда интересовали маги редких направлений, а про некромантов в нашем мире уже давно не слышали». «Понимаю», — вяло улыбнулась я в ответ. Повисла неудобная тишина. Сейчас бы развернуться да уйти, но чувствую, высочество такой подход к своей драгоценной персоне не оценит. А о чем с ним разговаривать, я не представляла. «Час поздний. Позвольте, я провожу вас до крыла невест», — наконец подал голос наследник. «Благодарю». Облегченно выдохнула я, не надеясь на такое избавление. «Но вам придется оставить животное здесь. Распорядители не одобрят питомца». Поморщился принц, глядя на притихший черный комок у меня на руках. «Это мой кот», — тут же выпалила я. «Он вместе со мной сюда попал, и мне уже разрешили его оставить. Собственно, из-за него я и оказалась в саду. Он убежал, а я пошла его искать». «И пусть император только посмеет что-то сказать против. Он и так мне будет должен за разыгрывание влюбленности в его беспутного сынка». «Неужели?» — хмыкнул наследник. «Что же, ваше право. Только постарайтесь не выпускать его из своей комнаты, иначе прислуга может выкинуть его, приняв за бездумного». «Конечно, конечно. Я больше его не упущу». Я расплылась в улыбке, мысленно костеря наследничка. «Откуда он такой наивный выполз? Кто же прогонит хорошего мышелова из огромного каменного мешка? А если лично принц не любит животных, это его проблемы». «Прошу». Вежливо пригласил меня мужчина следовать за ним. И мы пошли. Я рассчитывала добраться до своей комнаты быстро и желательно в молчании. Но у блондина на этот счет были свои планы. «Надеюсь, вы простите мне грубость при нашей встрече и сохраните этот инцидент в тайне», — бросил он на меня проникновенный взгляд. «Ах, пустяки, не переживайте», — выдала я улыбочку, про себя сделав заметку. «Предупредить Саре не приближаться к принцу ближе, чем на 5 шагов. Маленькая она еще слишком». «Не одобряете?» — неожиданно проницательно хмыкнул наследник. Я чуть поджала губы, размышляя, как бы тактичнее намекнуть на его кобелинную натуру. «Мне показалось странным, что вы ищете женской компании среди прислуги, когда во дворце вас ожидает больше 10 высокородных девиц, мечтающих познакомиться». «Но все же ни одна из них не является моей нареченной, так что я не имею перед ними обязательств», — возразил он. «И я прекрасно понимаю, что их интересует на самом деле». — скривился блондин. «Вы не хотите жениться?» — спросила я честно. «Я не хочу жениться по чужой указке», — неожиданно искренне и серьезно заявил блондин. «Не правда ли? Вполне простое и понятное желание. Я понимаю, что брак принца — это проблема государственная, но имею я хотя бы право голоса в этом действии». Безрадостно усмехнулся он. «Будем считать его поведение частично оправданным бунтом, но только частично». «Вы поэтому не пришли на первое испытание?» «Нет, что вы», — улыбнулся наследник. «Я не успел вернуться с границы. Как ни крути, этот отбор своего рода шанс для меня. Теперь у меня есть хоть какой-то выбор. И было бы неплохо узнать, кого именно прочат в будущей императрице». Здесь последовал очередной заинтересованный взгляд в мою сторону, заставивший меня нервничать. Все же становиться реальной фавориткой я не желала. После того, чем обернулся мой так называемый отпуск, верить обещаниям богов было бы слишком опрометчиво. Вдруг, если принц выберет меня, они дружно заявят «Быть тебе императрицей». Вот уж увольте. Но придумать, как выкрутиться из возможного близкого знакомства, я не успела. Точнее, мне не понадобилось, все уже придумали за меня. «Именно поэтому его высочество прогуливается ночью вместе с одной из конкурсанток». Ворвался в наше уединение холодный скучающий голос. Из сумерек сада в узкую дорожку лунного света шагнула затянутая в черная фигура оборотня. Взгляд желтых глаз внимательно оценил наше с принцем положение, расстояние между нами и запнулся лишь о кота на моих руках. «Фон Грейслинг?» — сузил глаза принц, явно не слишком довольный подобной встречей. «А вы здесь откуда?» «Оказываю помощь императору в связи с происшествиями на отборе». Расплылся в оскале палач. «В частности, обеспечиваю безопасность избранниц. Потому мне особенно интересно, как одна из них оказалась в этот поздний час вне своей комнаты и в вашей компании». «Не ваше дело», — процедил наследник сквозь зубы. «Исходя из распоряжений вашего отца, как раз мое», — заметил фон Грейслинг в ответ. «Было уже понятно, что дело тут не во мне, а мужикам просто нужна причина поцапаться». Вот только быть птичкой между двумя ошалевшими котами я не желала. «Я заблудилась в саду», — громко объявила я, натянув на лицо улыбку жизнерадостной идиотки, пресекая их дальнейшую грызню. «Его высочество был столь любезен, что согласился проводить меня до покоев». А теперь полный благодарности взгляд на наследника. «Впрочем, отсюда я вполне смогу дойти сама. Благодарю за помощь и разговор». Очередной вежливый поклон. «Был рад помочь». Немного растерянно произнес принц. «Я вас провожу», — остановил меня оборотень, прежде чем я успела умчаться в припрыжку подальше от них. Охрана крыла была усилена, и вас могут не пропустить. Поэтому я бы посоветовал его высочеству избегать ночных прогулок в этой части дворца». Предупреждающе сверкнул глазами в сторону наследника мужчина. «Учту». Сухо буркнул блондин. «Доброй ночи». Издевательский кивок в сторону принца, и, прихватив меня под локоток, мужчина быстро зашагал в сторону темнеющего входа во дворец. Я успела оглянуться и выдать наследнику извиняющуюся улыбку, прежде чем его фигура скрылась за поворотом. «Мисс Розенвар, вы что творите?» — прошипел фон Грейслинг, окидывая меня недовольным взглядом. «А что такого?» — фыркнула я, вырывая свою руку из его хватки и заставляя сбавить темп. «Разве вы не рады, что я так рьяно взялась выполнять ваше поручение стать фавориткой?» Оборотень бросил на меня удивленный взгляд, очень быстро превратившийся в насмешливый. «Только не говорите, что очарованию прекрасного принца так быстро удалось сломить ваш решительный протест», — хмыкнул мужчина. «Не обольщайтесь, Месса, решение все равно будет принимать Гордуил. Что бы он ни говорил ранее, сомневаюсь, что он позволит посадить на престол не просто чужачку, а некромага». «Вы уверены?» — остановила я его, резко вцепившись в предплечье. «Вы можете гарантировать, что императора не прельщает некромантка в качестве будущей правительницы?» С надеждой заглянула я в его глаза. Похоже, это заявление удивило оборотня даже больше, чем мои уже вполне успешные попытки выбиться в фаворитки. Насмешка из его глаз ушла, оставив лишь спокойную уверенность. «Не буду вам ничего гарантировать, потому что не могу повлиять на решение императора. Но все же я достаточно с ним знаком, чтобы быть уверенным в своих предположениях». «Ну и слава милостивой богине», — выдохнула я, ослабляя хватку на его руке. «Вас настолько пугает перспектива править?» С изучающим интересом рассматривал он меня. «Скорее ответственность за целую страну и необходимость решать чужие судьбы». Поморщилась я в ответ. «Мне вполне хватает собственных забот, чтобы не взваливать на себя чужие». «А вы не слишком амбициозны, да?» — хмыкнул фон Грейслинг, жестом предложив мне следовать дальше. «Почему же?» — нырнула я вслед за ним в сумерки коридора. «Просто мои амбиции лежат в другой плоскости». «Какой же?» «Например, я мечтаю изобрести заклинание, позволяющее отпустить душу лича». Неожиданно призналась я в сокровенном, чуть крепче прижимая к себе затихшего котика. «В смысле отпустить?» — нахмурился оборотень. «Понимаете, личем становится некромант, не сумевший вовремя передать дар и уйти за грань. Уровень дара у такого мага начинает зашкаливать, и он постепенно оборачивается живым мертвецом. Его нельзя убить, и сам он уйти не способен. Более того, любое его заклинание вызывает такой всплеск некроэнергии, что восстанет больше мертвецов, чем он пытался уложить». Грустно хмыкнула я, вспоминая откровение Везула. «Но вы сказали именно отпустить, а не убить», — проницательно заметил палач. «Сразу чувствуется опыт дознавателя — ухватить самые важные нюансы». «Это очень печально и страшно на самом деле», — призналась я ему. «Довольно быстро такое существование начинает тяготить, и постепенно бывший маг сходит с ума, а то и впадает в неистовство». Таких приходится запечатывать в особые склепы, но все равно существует вероятность, что лич выберется и пойдет убивать. И все же это не их выбор, это лишь плата за дар. Закончила я хмуро. Вас тоже может ожидать подобная судьба? Я подняла голову, столкнувшись с задумчивым желтым взглядом. Да, грустно призналась я, но мне до этого момента еще долго, так что вполне есть время подумать над проблемой. Надеюсь, у вас получится. Прозвучало неожиданно искреннее пожелание. «Я тоже на это рассчитываю», — улыбнулась я в ответ. «И все же ответьте, как вы встретили наследника и откуда у вас он?» — указал мужчина на любопытные голубые глазки, сверлящие пристальным взглядом своего старшего собрата. «Собственно, из-за него я и повстречалась с принцем», — усмехнулась я и, оторвав мохнатого от груди, где он уже пригрелся, вытянула на руках, чтобы рассмотреть получше. Мне нужна была пара бдительных глаз и шустрых лап, чтобы быстро осмотреть замок на предмет мертвой энергии. Так что я пошла к кухне приманить их. А вот что делал принц в тех местах, не представляю. Хотя, поморщилась я, вспоминая, исходя из дальнейшего разговора, предположу, что искал развлечения на вечер. Скривилась я. Фон Грейслинг помрачнел, явно понимая, на что я намекаю. «Я бы посоветовал вам больше не бродить по ночам одной», — заметил мужчина, задумавшись о чем-то. «Вряд ли в здешней ночи может таиться что-то страшнее уставшего некромага», — фыркнула я в ответ. «Может, мне и на кладбище одной нельзя будет? И кто со мной решится пойти? Не вы ли?» «Я», — сухо подтвердил он. «И в следующий раз, когда вам понадобится помощник, просто попросите меня. Не придется искать ночью по кустам. На мой зов к вам все окрестные хвосты сбегутся». «Чтобы вас о чем-то попросить, вас нужно найти», — бросила я на него насмешливый взгляд. «А это куда сложнее, чем найти черную кошку ночью в саду. Вас же не приманишь на кусок жареного окорока?» «Вы сначала попробуйте». Неожиданно устало вздохнул оборотень. «Может быть, и удалось бы». Я подняла на мужчину удивленный взгляд. Впрочем, убийство произошло еще до полудня, а сейчас уже глубокая ночь. Сразу после разговора с императором фон Грейслинг занялся организацией охраны невест и деталями предыдущих убийств. Ничего удивительного, что мужчине не удалось поесть. «Вам уже удалось что-то найти?» — рискнула уточнить я. «Ничего особо важного», — поморщился мужчина. Кроме прослушивающего артефакта в кабинете Гардуила. Как и когда его установили, неясно. Зато можно с уверенностью сказать, что тайные планы императора не были такими уж тайными. Заметил он с легким осуждением в голосе. Да, ничего не скажешь. Охрана здесь работает так себе. У меня в комнате еще осталось мясо с ужина. Спустя несколько мгновений заметила я, как бы между прочим. Я припасла его для хвостатого, но, думаю, тень будет не против поделиться. «Тень?» — усмехнулся мужчина, бросив на меня внимательный взгляд. «Да, я назову его тенью», — подтвердила я, вновь поднимая котика на уровень глаз. Он ловко и бесшумно настоящей тенью проскользнет по коридорам дворца и никем не замеченный осмотрит все самые потаенные уголки. Малыш еще не знал о своей великой миссии, но, думаю, хороший кусок мяса склонит его к долгому и плодотворному сотрудничеству. «Так что вы скажете по поводу позднего ужина?» — вопросительно взглянула я на оборотня. «Благодарю за предложение, но лучше накормите своего нового помощника». Хмыкнул мужчина и, замерев у очередной двери, легко почесал мелкого на моих руках за ухом. Я с удивлением осознала, что мы все-таки добрались до моей комнаты. «Доброй ночи, месье Розенвар». Чуть склонил он голову. «Добрый», — отозвалась я, берясь за ручку двери. «Еще кое-что». Вдруг остановил меня мужчина. Я оглянулась. «Будьте осторожнее с его высочеством», — хмуро заметил фон Грейслинг. «Нам нужно лишь убедить окружающих в вашем успехе у принца. Привязываться на самом деле не слишком хорошая идея». «У вас какой-то конфликт с ним?» — вопросительно вскинула я бровь. «Не то чтобы я стремилась сблизиться с наследником, но хотелось бы знать, чем продиктовано это предупреждение». Мужчина поморщился. «Не могу сказать о нем ничего особенно плохого. Просто мы с его высочеством не сходимся во взглядах на некоторые вещи, особенно в отношении женщин». «Проще говоря, принц Кабель?» — спросила я напрямую. Фон Грейслинг недоуменно нахмурился. «Что, простите?» «Нет, его высочество не имеет никакого отношения к перевертышам». В ответ я столь же удивленно взглянула на него. До меня не сразу дошло, что в дело вновь вступила разница культур. Все вокруг выглядит практически знакомым, поэтому и забывается, что мир все же другой. «Нет», — хмыкнула я, — «это не про оборотничество». «Просто так в моем мире называют мужчин...» Я задумалась, как бы объяснить тактичнее. «Страдающих беспорядочными любовными связями». Фон Грейслинг закашлялся, явно скрывая смех. «Можно сказать и так», — кивнул мужчина. «Это я уже поняла, но спасибо за предупреждение». «И еще. Вновь не дали мне переступить порога. В этот раз я оборачивалась уже с раздражением. Спать хотелось неимоверно, а завтра еще влюбленность разыгрывать. Я буду благодарен, если вы приглядите за Сари». Серьезно смотрел на меня фон Грейслинг. «Могли бы и не просить». Устало улыбнулась я в ответ. «Некромант-котенка никогда в обиду не даст».